свою речь настолько громкую, что ее услышала половина присутствующих в комнате, мистер Коллинз закончил поклоном в сторону мистера Дарси. Некоторые с удивлением смотрели на него, некоторые прыснули, но, кажется, никто не обрадовался так, как обрадовался мистер Беннет. Жена же его вполне серьезно восхваляла мистера Коллинза за такую рассудительную речь, шепотом отметив леди Лукас, что он чрезвычайно умный и добропорядочный молодой человек. Элизабет подумала, что если бы даже члены ее семьи заранее договорились продемонстрировать все свои способности в течение одного вечера, то все равно им бы не удалось сделать это с большим рвением и успехом, чем сейчас, а ее сестре и мистеру Бингли очень повезло, что последний просто не заметил какой-то части этой демонстрации вообще, не имел склонности раздражаться по поводу тех глупостей, свидетелем которых он определенно стал. Конечно же, плохо, что две его сестры и мистер Дарси имели такую прекрасную возможность насмехаться над ее родственниками, и она никак не могла решить, что было более невыносимым – молчаливое презрение со стороны указанного джентльмена или наглые улыбки двух дам. Остальные вечера принесли ей мало радости. Постоянно надоедал мистер Коллинз, упорно крутившийся возле нее. Ему не удалось уговорить ее потанцевать с ним, но прекрасно удалось отпугнуть от нее других кавалеров. Напрасно умоляла она его пообщаться с кем-то еще. Бесполезно предлагала представить его какой-то другой девушке среди присутствующих. Он заявил Элизабет, что к танцам он совершенно безразличен, и главную свою задачу он видит в различных проявлениях внимания в ее адрес, чтобы таким образом ей понравиться. Именно поэтому он и решил не отходить от нее весь вечер. И никакие аргументы не могли поколебать его решимость поступать именно так. Облегчение своей незавидной участи Элизабет обязана приятельнице мисс Лукас, которая часто подходила к ним и сочувственно отвлекала на себя разговорчивого мистера Коллинза. Но с другой стороны, она освободилась от дальнейших проявлений оскорбительного для нее внимания мистера Дарси. Он часто оказывался совсем недалеко от нее, и хотя ни с кем не общался, все же не решался подойти и начать разговор. Она чувствовала, что это могло быть следствием ее упоминания о мистере Викхеме, и поэтому не могла нарадоваться. Компания из Лонгберна отъехала последней из всего приглашенного общества, потому что благодаря хитростям миссис Беннет им пришлось ждать карету еще 15 минут после того, как все остальные уже уехали. Это также позволило увидеть, насколько горячо некто из гостеприимных хозяев желал ихнего отъезда. Миссис Херст и ее сестра открывали рты лишь для того, чтобы пожаловаться на усталость, и явно хотели как можно скорее остаться в одиночестве. Они опирались любым попыткам миссис Беннет завязать разговор и таким образом распространяли апатию на остальное общество, которое и так томилось от длинных речей мистера Коллинза, рассыпавшегося в благодарностях мистеру Бингли и его сестрам за изысканный прием и за то гостеприимство и вежливость, которые те проявили в отношении своих гостей. Дарси же словно воды в рот набрал. Мистер Беннет тоже молча наслаждался сценой. Мистер Бингли и Джейн стояли в стороне и разговаривали только между собой. Элизабет молчала так же упорно, как и миссис Херст вместе с мисс Бингли. А также Лидия устала настолько, что сил у нее хватало только на то, чтобы время от времени повторять: «Боже, как я устала!» Неистово, при этом зевая. Когда же они, наконец, встали, чтобы попрощаться, то миссис Беннет начала чрезвычайно вежливо и очень настойчиво выражать надежду на новую встречу с хозяевами дома, теперь уже в Лонгберне, а затем обратилась лично к мистеру Бингли, заверив, что он сделает большую милость, если заедет к ним поужинать в любое время без лишних церемоний и формального приглашения. Бингли с радостной благодарностью согласился и, недолго думая, пообещал заехать при первой же возможности после своего возвращения из Лондона, куда он должен был ненадолго отправиться на следующий день. Миссис Беннет была полностью удовлетворена и оставила дом с приятным убеждением, что, несмотря на необходимое приготовление и договоренности, заказ новых карет и свадебных нарядов через 3 или 4 месяца она непременно увидит свою дочь хозяйкой Недерфилда. Относительно замужества Элизабет она была так же уверена и так же довольна, хотя и в меньшей степени. Из всех своих дочерей Элизабет она любила менее всего. И хотя ее ожидаемый муж, их брак были для миссис Беннет вполне приемлемыми, ценность и первого, и второго меркла перед величием мистера Бингли из Нидерфилда. Раздел 19. В следующий день в Лонгберне стал началом нового действия. Мистер Коллинз сделал формальное признание. Решив не терять времени, поскольку его отпуск должен был закончиться в следующую субботу, и не страдая от чувства неуверенности в себе даже в такой важный момент, он стал выполнять все, как положено, с соблюдением всех тех формальностей, которые он считал неотъемлемой частью этой процедуры. Застав вскоре после завтрака миссис Беннет вместе с Элизабет и одной из младших сестер, он обратился к матери с такими словами: «Госпожа, могу ли я надеяться, что своим авторитетом вы повлияете на свою прекрасную дочь Элизабет, если я попрошу предоставить мне честь иметь с ней частную беседу сегодня утром?» Не успела Элизабет покраснеть от неожиданности, как миссис Беннет с готовностью ответила: «О, Господи, ну, конечно же! Бесспорно можете! Не сомневайтесь, что Лиззи будет очень рада! Я уверена, что она не будет возражать. Китти, пойдем со мной наверх!» Она уже начала поспешно собирать свое шитье, как Элизабет воскликнула: «Матушка, не надо никуда идти. Я прошу тебя, никуда не иди. Пусть мистер Коллинз меня простит. Он же не скажет мне ничего такого, чего другим нельзя было бы слышать. А то я сама уйду. Лиззи, что за глупость? Пожалуйста, оставайтесь на своем месте!» Но, увидев, что Элизабет с раздражением и смущенным видом действительно собирается выскользнуть прочь, миссис Беннет добавила: «Лиззи, я настаиваю, чтобы ты осталась и выслушала мистера Коллинза». Элизабет не могла противиться такому повелению, к тому же она мгновенно поняла, что лучше разобраться с этим вопросом как можно скорее и без лишнего шума. Поэтому она села и попыталась, углубившись в работу, скрыть свои чувства, не зная, плакать ей или смеяться. Миссис Беннет и Китти ушли, и как только они исчезли из виду, мистер Коллинз начал свою речь. «Позвольте мне, мисс Элизабет, ваша скромность характеризует вас как раз с лучшей стороны и является дополнением ваших достоинств. Если бы не это небольшое проявление нежелания с вашей стороны, то в моих глазах вы выглядели бы менее привлекательно. Но позвольте мне заверить вас, что на этот раз я получил разрешение вашей уважаемой матушки. Вряд ли вы сомневаетесь в цели моей речи, однако ваша врожденная деликатность может побудить вас сделать вид, что вы не понимаете, о чем идет речь, хотя знаки внимания с моей стороны были слишком выразительными, чтобы ошибаться относительно их смысла. Почти сразу, как я вошел в этот дом, я выбрал вас будущей спутницей своей жизни. Но перед тем, как дать волю своим чувствам к вам, я хотел бы сначала изложить причины своего желания жениться, более того, причины моего приезда в Гертфордшир с намерением выбрать себе жену, что я в результате и сделал». Представив, как мистер Коллинз, такой степенный и серьезный, будет давать волю своим чувствам, Элизабет так развеселилась, что едва не рассмеялась, поэтому пропустила нужный момент, когда его еще можно было остановить, и он начал. «Причина моего желания жениться заключается в том, что, во-первых, я считаю необходимым и правильным для каждого священника с приличными доходами, как у меня, быть образцом супружеской жизни в своем приходе. Во-вторых, я убежден, что женитьба придает мне счастье. В-третьих, видимо, это должно было быть первым пунктом, бракосочетание советовало и рекомендовало мне именно чрезвычайно благородная дама, которую я имею честь называть своей покровительницей. Целых два раза, и по собственной воле, соизволила она выразить мне свое мнение по этому поводу. Это было как раз в тот субботний вечер накануне моей поездки сюда, в перерыве между партиями в кадриль, когда миссис Дженкинсон удобнее устраивала скамеечку для ног мисс де Бург. Лиди Катрин сказала: «Мистер Коллинз, вам надо жениться. Такой священник, как вы, должен быть женатым. Сделайте правильный выбор ради меня и ради себя. Найдите себе благородную женщину, чтобы она была деятельной и умелой хозяйкой, чтобы она была приучена не задирать нос, а должным образом распоряжаться вашими скромными доходами. Такой мой совет. Найдите такую женщину как можно скорее, привезите ее в Гансфорд, а я нанесу ей визит. Между прочим, позвольте мне отметить, уважаемая моя кузина, что внимание и доброжелательность ко мне со стороны леди Кэтрин де Бург я считаю далеко не последним преимуществом, которым я располагаю. Вы увидите, что ее манеры настолько хороши, что не поддаются моему описанию. Ей понравится ваша живость и остроумие, особенно если учесть, что свое смягчающее влияние на них будут оказывать те почтительность и уважение, которые непременно вселит в вас ее высокое общественное положение. Вот таковы мои общие аргументы в пользу женитьбы. Остается только рассказать, почему именно я направил свои взгляды на Лонгсберн, а не на собственную округу, в которой, уверяю вас, есть много очень интересных молодых женщин. Дело, видите ли, заключается в том, что я унаследую это имение после смерти вашего уважаемого отца. Дай ему Бог здоровья прожить еще много лет. Поэтому я не мог успокоиться, пока не решил взять в жены одну из его дочерей, чтобы сделать потерю менее ощутимой после того, как произойдет это печальное событие, которое, как я уже сказал, может случиться и через много лет. Таковыми соображениями я руководствовался, моя прекрасная кузина, утешая себя мыслью, что это не изменит вашего мнения обо мне в худшую сторону. А теперь мне только остается выражениями чрезвычайно эмоциональными заверить вас в безумной моей любви к вам. Мне совершенно безразлично, какое у вас приданное, поэтому я не буду выдвигать вашему отцу претензий по этому поводу, поскольку прекрасно осознаю, что их нельзя будет удовлетворить, ибо 4% в виде 1000 фунтов, которые вы сможете получить только после смерти отца, это все, на что вы вообще можете рассчитывать. В этом отношении я буду соблюдать полное молчание, можете не сомневаться. Ни один недостойный упрек никогда не слетит с моих уст после нашего бракосочетания. Тут Элизабет почувствовала, что его просто необходимо остановить. «Вам не кажется, что вы слишком торопитесь, господин?» — воскликнула она. Не забывайте, что я еще не дала ответ. Давайте я сделаю это, не теряя времени. Примите мою благодарность за те комплименты, которые я от вас выслушала. Я понимаю, что ваше предложение замужества — это большая честь для меня. Но я не принимаю его. И иначе поступить не могу. Знаю, — ответил мистер Коллинз, равнодушно махнув рукой. «Все вы, девушки, обычно отвергаете предложения замужества, когда они делаются впервые, хотя втайне готовы их принять. Иногда отказ повторяется во второй и даже в третий раз, поэтому я совсем не расстроен услышанным и надеюсь вскоре повести вас к алтарю». Бог мой, вы меня удивляете, господин, сказала Элизабет, потому что после моего заявления ваша надежда действительно выглядит несколько странной. Говорю вам, я не из тех отчаянных девушек, если таковые вообще бывают, которые рискуют своим счастьем, откладывая принятие предложения до тех пор, пока оно будет сделано во второй раз. Отказывая вам, я нисколько не шучу. Лично вы не способны принести мне счастье. Я убеждена, что я последняя женщина в мире, которая сможет принести счастье вам. Уверяю вас, если бы ваша подруга леди Кэтрин знала меня, она точно признала бы меня неподходящей для этой роли. Я не уверен, что леди Кэтрин действительно была бы такого мнения о вас, сказал задумчиво мистер Коллинз. Не думаю, что она была бы настроена против вас. Можете не сомневаться, когда я буду иметь честь снова встретиться с ее светлостью, то в своих уважительных выражениях я опишу ей вашу скромность, бережливость и другие положительные черты. Послушайте, послушайте, мистер Коллинз, не надо вам так меня восхвалять. Я прошу вас дать мне возможность судить самой. Сделайте мне комплимент. Поверьте в то, что я говорю. Я желаю вам счастья и богатства, поэтому, отказывая вам, я делаю все от меня зависящее, чтобы вы не стали несчастным и бедным. Делая мне предложение, вы тем самым, наверное, усмирили угрызение совести по поводу вашей семьи, поэтому можете теперь не корить себя и вступать в права владельца имения, как только оно останется без хозяина. Поэтому давайте считать это дело решенным. После этой речи Элизабет встала и вышла из комнаты, как мистер Коллинз обратился к ней с такими словами: «Когда я буду иметь честь говорить с вами на эту тему во второй раз, то надеюсь получить ответ благоприятный, чем тот, который вы дали мне только что. Пока же я вовсе не собираюсь обвинять вас в бесчувственности, потому что, знаю, ваш пол имеет укоренившуюся привычку отклонять предложение, когда оно делается впервые. Возможно, что сейчас вы в полном соответствии истинному женскому характеру сказали все это для того, чтобы поощрить мои дальнейшие ухаживания». «Мистер Коллинз!» — с горячностью воскликнула Элизабет. «Вы меня просто поражаете! Если все, что я вам до этого сказала, кажется вам разновидностью поощрения, то я действительно не знаю, как выразить свой отказ таким образом, чтобы вы убедились, что это действительно отказ». «Позвольте побаловать себя мыслью, дорогая кузина, что ваше неприятие моего предложения — это лишь формальность и не более. Если выражаться коротко, то я имею основание так считать. Предложение моей руки не является недостойным того, чтобы вы его приняли, и предлагаемый мной брак — вещь для вас крайне желательна. Мое положение в обществе, мои хорошие отношения с семьей де Бург и мои кровные связи с вашей семьей — все это весомые аргументы в мою пользу. Кроме того, обратите внимание на то, что, несмотря на все ваши многочисленные прелести, последнее вовсе не является залогом того, что подобное предложение будет сделано вам во второй раз. К сожалению, ваша доля в наследстве настолько мала, что она вполне способна свести на нет чарующее влияние вашей красоты и других ваших достоинств, делая таким образом вывод о несерьезности вашего неприятия моего предложения, я предпочитаю скорее объяснить его вашим желанием усилить мою любовь, возбудив во мне чувство неуверенности в полном соответствии привычкам прекрасного пола. Поверьте мне, сударь, я вовсе не претендую на излишние уловки, направленные на то, чтобы поиздеваться над уважаемым человеком. Если бы вы поверили в мою искренность, то это было бы лучшим комплиментом в мой адрес с вашей стороны. Я бесконечно благодарна вам за ту честь, которую вы оказали мне своим предложением, но его принятие для меня абсолютно невозможно. Против этого возражают все мои чувства. Высказаться понятнее я просто не могу. Не думайте, что я какая-то умная и хитрая девушка, которая хочет заставить вас страдать. Я рассудительный человек, который говорит вам чистосердечную правду. — воскликнул мистер Коллинз в порыве неуклюжей галантности. Теперь я полностью убедился, что когда мое предложение будет подкреплено весомым авторитетом ваших прекрасных родителей, вы непременно ответите на него согласием. Элизабет уже просто не знала, чем ответить на такой ярый и настойчивый самообман, поэтому промолчала и немедленно вышла, решив при этом, что когда мистер Коллинз будет упорно относиться к ее отказу как к льстивому поощрению, она обратится к своему отцу, который сформулирует отрицательный ответ таким образом, что ее, наконец, поймут правильно и поведение ее не воспримут ошибочно за свойственные прекрасному полу манерность и кокетство. Раздел 20. Недолго оставался мистер Коллинз один на один с приятными мыслями о своем удачном ухаживании, потому миссис Беннет, которая нетерпеливо изнывала в вестибюле, ожидая окончания разговора, только увидев, как Элизабет открыла дверь и промелькнула мимо нее к лестнице, быстро вошла в комнату для завтрака и горячо поприветствовала и себя тоже со счастливыми перспективами их будущего родства. Мистер Коллинз ответил на эти приветствия так же горячо и радостно, а потом начал рассказывать подробности их с Элизабет разговора, результатом которого он имел, по его словам, все основания быть довольным, поскольку упорный отказ со стороны его кузины лишь свидетельствовал о скромности и деликатности ее характера. Однако такие сведения просто ошеломили миссис Беннет. Она была готова разделить радость по поводу того, что своим отказом Элизабет только поощрила мистера Коллинза, но все равно не могла согласиться с таким его мнением и откровенно об этом сказала. «Но уверяю вас, мистер Коллинз, — добавила она, — мы заставим Лиззи быть более рассудительной. Я немедленно поговорю об этом с ней сама. Девушка она упрямая и глупая, поэтому не понимает собственной выгоды. Но я сделаю так, что она ее поймет. Простите, что прерываю вас, сударыня, сказал мистер Коллинз. Но если она действительно упряма и глупа, то может ли она стать подходящей женой для человека моего положения? Я ведь хочу счастья в семейной жизни, и такое стремление является совершенно естественным. Если Элизабет и в дальнейшем будет отвергать мои предложения, то, возможно, лучше не насиловать ее принять их, потому что если у вашей дочери действительно присутствуют такие недостатки характера, она не сможет сделать меня счастливым. Да что вы, господин, вы просто неправильно меня поняли, испуганно воскликнула миссис Беннет. Лиззи упряма только в таких делах. Во всем же остальном она самая радушная девушка, которую только можно встретить. Не беспокойтесь, сейчас я пойду к мистеру Беннету, и вскоре мы все уладим. Не успел мистер Коллинз ей ответить, как она поспешила к своему мужу и, зайдя в библиотеку, воскликнула. «Эй, мистер Беннет, немедленно идите сюда! Потому что мы озадачены и просто не знаем, что делать. Сейчас же идите сюда и заставьте Лиззи выйти замуж за мистера Коллинза, потому что она заверяет, что ей не нужен такой муж. И что если вы не поторопитесь и не заставите ее передумать, то передумает мистер Коллинз и скажет, что ему не нужна такая жена». Мистер Беннет оторвался от книги и посмотрел на свою жену со спокойным равнодушием, на которое не повлиял ни ее приход, ни сообщение. «Простите, но я вас не понимаю», — сказал он, когда миссис Беннет закончила свою речь. «О ком вы говорите?» «А мистер Коллинз и Лиззи?» «Лиззи заявляет, что ей не нужен мистер Коллинз, а мистер Коллинз уже начинает подумывать, нужна ли ему Лиззи». «Чем же я могу тут помочь, если они не хотят друг друга?» «Значит, это безнадежное дело». «Я хочу, чтобы вы сами поговорили с Лиззи. Скажите, что вы настаиваете на том, чтобы она вышла за него замуж. Что ж, позовите ее сюда. Пусть услышит мое мнение». Миссис Беннет дернула звонок, и мисс Элизабет позвали в библиотеку. «Иди-ка сюда, дитя мое», — сказал мистер Беннет, когда она появилась. — Я послал за тобой по очень важному делу. Я так понимаю, что мистер Коллинз предложил тебе выйти за него замуж. Это правда? Элизабет ответила, что правда. — Прекрасно. И это предложение замужества ты отвергла, да? «Да, сударь». «Прекрасно. А теперь к сути дела. Ваша мать настаивает на том, чтобы вы это предложение приняли. Не так ли, миссис Беннет?» «Да! И если она это не сделает, то я больше не хочу ее видеть!» «Что ж, Элизабет, из двух зол ты должна выбрать меньшее. Начиная с сегодняшнего дня, ты должна стать чужой для отца или для матери. Если ты не выйдешь замуж за мистера Коллинза, тебя не захочет видеть твоя мать. А если выйдешь за него, тебя не хочу видеть я. Элизабет не могла не улыбнуться, услышав такое завершение этой речи, но миссис Беннет, которая еще раньше убедила себя, что ее муж относился к этому делу так же, как и она, была разочарована чрезвычайно. «Что же значит ваши слова, мистер Беннет? Вы же обещали мне, что будете настаивать на том, чтобы она вышла за него замуж!» «Дорогая моя, — ответил ее муж, — я прошу для себя две небольшие поблажки. Во-первых, позвольте мне свободно пользоваться моим пониманием этой ситуации, и, во-вторых, в своей собственной комнате. Я хотел бы как можно скорее остаться наедине в своей библиотеке». Однако миссис Беннет и не думала сдаваться, несмотря на разочарование, которое она получила со стороны своего мужа. Снова и снова мать пыталась уговорить Элизабет, применяя при этом то угрозы, то лесть. Она даже попыталась привлечь на свою сторону Джейн, но та, хоть очень вежливо, отказалась вмешаться. Элизабет же на наскоки матери отвечала то искренним пылом, то веселой игривостью. Ее манеры менялись, однако решимость оставалась неизменной.